хозяйство подымать надо. И Филя отважился биться с тятенькой не на живот, а на смерть. Али он меня, али я его выпровожу. Срамота-то экая, на всю деревню стыд и паскудство. Куда девались робость, смиренность и трусоватость? Будто подменили мужика. Гусаком похаживал по надворью. За хозяйство-то драться надо. И пара рысаков, первеющих на всю белую елань, и три сытых мерина, и три коровы, четыре десятка овец, дюжина колодок пчел, новый амбар, поставленный тятенькой, американская сенокосилка «Маккормик», купленная в кредит в Минусинске, конные грабли, саковский плуг. И все это тятенька приобрел за 2 года войны, гоняя ямщину на рысаках. И все это бросить и уйти не можно то. Не можно. Мелания-то моя баба, всем миром осудят содомовца. 1,5 недели отсидел в волосной каталажке Прокопий Веденеевич за оскорбление воинского начальника. Мало того, что обругал всячески, так еще и плюнул в лицо в присутственном месте. «Изыди, сатано!» — освирепел старик и про сына Тимофея слушать не стал. «Сатанинское сатане отдайте!» И от вознаграждения отмахнулся. «Не старик, дьявол!» — сказал про него воинский начальник. Но уголовного дела не стал заводить, как ни суди родитель прославленного прапорщика. Дотащился Прокопий Веденеевич домой, и тут поруха. Филин взбунтовался, мекинное брюхо. Встретил отца в ограде, вооружившись кругляшом березовым, и гаркнул, как из 3-дюймовой пушки. «Метись на дворе, содомовец! Аль порешу!» Прокопий Веденеевич некоторое время молча глядел на увольня, хищно раздувая ноздри, потом двинулся на него, ничуть не убоявшись полена. «Не подступай, грю, не подступай, пришибу!» На выручку Фили через заплот перепрыгнул дюжий Васюха Трубин. «Дюбни его по башке, дюбни! За тополевое паскудство, за снохачество и мого старика так же надо, за ноги и в омыл!» Прокопий Веденеевич успел схватиться за полено, но силы не хватило вырвать. Вцепились друг в друга в пасконные рубахи, и пошло. То Филя подвесит тятеньки, то тятенька умилостивит Филю. Васюха Трубин топчется рядом, да приговаривает. «Подсосала ему, подсосала! А, так вот ваши сатаны собаки грязные! Содомовец, содомовец, Мелания-то моя баба! Нет у тебя бабы, мекинное брюхо!» Мелания затаилась в сенях, ни жива, ни мертва, и тятеньку жалко, и стыдобушка жжет душу, не кинешься на выручку. «За ноги его, за ноги, да к тополю!» — помогал Васюха Трубин. И, ухватив старика за ноги, как он не брыкался, вытащили из ограды и кинули с горки к тополю. «Тамака лежи, содомовец!» — хорохорился Филя, окончательно почувствовав себя хозяином. «Да моли Бога, что я не пришиб насмерть!» Прокопий Веденеевич проклял увольня и поплелся в избушку к единоверке Лизаветушке. Жалел Миланью младенца Демида, хозяйство, но ничего не поделаешь. Сила ушла, не согнешь Филимона в бараний рог. Лизавета выговорила у Филимона Буланова-Мерина корову и 3 овцы для Прокопия Веденеевича. Неделю встречались, ругались, до мирового суда хотели дойти, но Филя знал, тятенька не из тех, чтоб потащиться в Анчихристов суд, потому и скаредничал. Зависть 11. Никто не знал, что происходило с Дарьюшкой. Она жила своим особенным миром,